Август, жуя фаршированного зайца, мутно поглядывал на дам. Потрескивали дрова, бароны и баронессы не шевелились, очевидно опасаясь неприличных звуков в виде сопения. Молчание слишком затянулось. Август, облокотясь, вытер губы, уронил на стол салфетку. «Мадам Энсиан, я не устану повторять о том высоком удовлетворении, которое испытываю, будучи гостем вашего прекрасного города», — подтвердил это легким движением кисти руки. «Нужно ставить в пример высокие нравственные качества курлянского дворянства с благородным образом мыслей. Оно счастливо соединяет трезвую практичность». Бароны достойно наклонили парики из конского волоса. Баронессы, помедлив несколько, так как плохо понимали французскую речь, приподняли пышные зады, присели. «Медам и мсье, увы, в наш практический век даже короли, заботясь о высшем благе своих подданных, принуждены иногда спускаться на землю. Эту истину не все понимают, увы», — вздохнув, подкатил глаза. «Что, кроме горечь, может возбудить близорукая и легкомысленная расточительность иного надутого гордостью пана, расшвыривающего золото на пиры и охоты, на кормление пьяниц и бездельников, в то время, когда его король, как простой солдат со шпагой, идет на штурм вражеской твердыни?» Август отхлебнул вина. Бароны напряженно слушали. «Королей не принято спрашивать, но короли во взорах читают волнение души своих подданных. Все? Я начал эту войну один, с 10 000 моих гвардейцев. Мсье, я начал ее во имя великого принципа. Польша разодрана между усобиями. Бранденбургский курфюрст, этот хищный волк, вгрызается нам в печень. Шведы, хозяева Балтийского моря. Король Карл уже не мальчик, он дерзок. Не вторгнись я первым в Лифляндию, завтра шведы уже были бы здесь. Курлянский хлеб обложили бы пятерной пошлиной и редукцию распространили бы на ваши земли».